Глава 246. Отчаяние. В глазах Фан Ли виднелась агония и мучение от происходящего. Он беспомощно смотрел ей вслед. Ее выбором была смерть. Она больше не хотела жить и становиться женой того старика. Фан Ли знал ее лишь несколько месяцев, и хоть их отношения и не были глубоки, каждодневное общение уже создало крепкую дружбу. Особенно когда Фан Ли представлял, что Лен Нин может умереть, он дрожал от страха и гнева. В его сердце пылал огонь. «Агррр!» — раздался низкий звук из его горла, выражение гнева. Он повернулся и вошел в двухэтажное здание рядом, глядя на фигуру Лен Нин. Однако, в следующий момент он увидел несколько культиваторов Юань Фу из клана Лен, которые снизились рядом с ней. Очевидно, ее побег был раскрыт. «Лен Нин!» — завопил ее отец. Клан разрешил ему расправиться с этим делом. Лен Лин тоже стояла рядом и холодно смеялась. «Шлюха, это все твой парень виноват. Не вини в этом свой клан, теперь тебя никто не спасет. Лен Нин, ты и правда заслуживаешь смерти». Холод окутал сердце Лен Нин. Неужели эти люди и правда ее семья? Она посмотрела на худого старика слева. Без сомнения, это был Ян Ти. «Лен Нин, клан решил отдать тебя Ян Ти. Он сам решит, как наказать тебя», — сказал отец девушки. «Жалкий и отвратительный», — ледяным тоном сказала Лен Нин. «Такой клан, как мы, решил пожертвовать собой, чтобы просить у него одолжения, которое он может и не осуществить. Это и правда жалко. Я жалею, что одна из вас...» Она сказала это и повернулась уходить. Однако, холодный и злой свет промелькнул в глазах отца Лен Лин. Он сделал один шаг, и его руки превратились в когти, которыми они хотел наброситься на Лен Нин. Однако, ее действия застали всех врасплох. В ее руках появился ножик, который вот-вот вопьется в ее сердце. Она уже решила, к чему ей бояться смерти, ведь это будет лишь облегчение. Отец Лен Нин сузил глаза, его ладонь заблестела золотым светом, и он насильно остановил Лен Нин. Он схватил ножик и ударил девушку. Да как она посмела? Лен Нин не стала ни уклоняться, ни защищаться от удара. Ладонь ударила ее, и она сплюнула кровь. Она схватила отца Лен Лин за руку, не отпуская его. «Ты ищешь смерти», — в гневе зарычал он. Он выкрутил руку Лен Нин, которая держала кинжал, и раздался хруст сломанной кости. Ее рука была вывихнута, но она не издала ни звука, а с силой ударила его ногой в пах. «Прочь!» — крикнул он, избегая удара и насильно поднимая ее, а затем бросая на землю. От такого падения земля треснула. «Не пачкай ее, я еще хочу с ней поиграть», — сказал Ян Ти. Только после его слов отец Лен Лин отпустил девушку. Она поднялась, рука безвольно болталась сбоку. Она смотрела на людей вокруг, словно желая запомнить их лица. «Я, Лен Нин, жалею лишь о том, что родилась в таком ужасном клане. Но Вень Тян — мастер отпечатков третьего уровня, которого признал даже Институт Белого Оленя. К тому же, между нами ничего нет. Мы просто друзья, а не то, что говорят слухи. Напротив, этой Байлуи любит его и предложила ему вместе изучать отпечатки. Если не верите мне, то это можно легко проверить или просто спросить Ян Кона». Она посмотрела на Ян Кона и продолжила. Ян Кон думал, что сам понравится Байлуи, но она смотрела ли на Вентина. Он почувствовал себя униженным и решил отомстить юноше. «Если вы хотите расквитаться за смерть Хадиса и остальных, то это к нему». Все посмотрели на Ян Ти и перевели взгляд на Ян Кона. Тот посерел. «Это все ложь, пусть даже Байлуи признала талант Вентина, они просто знакомые и вместе учатся. Не пытайся защитить его таким образом». «Хе-хе, Вентян не возвращался в клан Лен уже несколько месяцев и постоянно общается с Байлуи. Неужели ты думаешь, что такая гордая красавица, как она, будет делать так без любви в сердце? Ян Кон, перестань обманывать себя. Раз мой клан Лен решил принести меня в жертву, то я сдаюсь. Но если клан Лен хочет напасть на Вентина, чтобы сделать Ян Ти приятно, то им надо дважды об этом подумать. Вы выдержите гнев Института Белого Оленя?» Лен Нин холодно рассмеялась, воины ее клана поменялись в лице. Они понимали, что она говорила правду. Если Ян Ти хочет разделаться с Вентином, то пусть сам попробует. Но если клан Лен хочет присоединиться к этому, то я скажу вам, что Вентян тоже будет участвовать в соревновании мастеров отпечатков вместе с Байлуи. К тому же, если он победит Ян Ти, то я очень хочу посмотреть, как вы будете глубоко об этом сожалеть. Лен Нин не знала настоящих отношений между Вентином и Байлуи, и не знала, что Вентян собрался участвовать вместе с ней в соревновании. Она лишь хотела напугать всех, чтобы они не трогали Вентина, а сама она уже давно решила, что убьет себя, если ее клан принудит ее к браку. Поэтому она была готова, ее больше ничего не пугало, смерть была лучшей альтернативой. Юноша, в которого влюбилась Байлуи, должен быть и вправду кем-то экстраординарным. Но неужели клан Лен хочет напасть на него лишь в угоду Янли? Даже тысячи сожалений будет недостаточно за это действие. Я проклинаю вас всех, чтобы вы все умерли от рук негодяев. Закончив все, что хотела, Лен Нин достала короткий ножик. Ян Ти нахмурился и закричал: «Остановите ее!» Но перед тем, как он успел это выкрикнуть, нож уже полоснул по ее горлу, и свежая кровь выплеснулась словно фонтан. Члены клана Лен были ошеломлены ее действиями. Они быстро отошли от шока и побежали к ней, но было уже слишком поздно. Глаза Лен Нин были все еще открыты, ее тихие слова все еще эхом разносились по округе. «Клан Лен, готовьтесь сожалеть о своем решении. Для клана без принципов, вы еще слишком долго существуете. Ты...» Отец Лен Лин дрожал. Тело Лен Нин упало на землю, лицом к небесам. Она смотрела, как тихо по небу плыли облака, и чувствовала чистоту и умиротворение. В тех облаках она словно видела красивый улыбающийся ей силуэт юноши. «Хвастун!» — пробормотала она, и ее глаза мягко закрылись. Кошмар был позади, больше никто не заставит ее выйти замуж за монстра. Смерть Лен Нин была первым звоночком для клана Лен. Они не могли описать бушующих в их душе эмоций. Они точно пожалеют о своем решении, и оно приведет к разрушению клана. Это было проклятием девушки, ее последними словами. «Ты думаешь, что убежала, потому что умерла?» Ян Ти уставился на тело Лен Нин со злым блеском в глазах. «Даже после смерти я превращу тебя в куклу. Кто ответит за смерть моего сына? Ну и что, что этот человек возлюбленный Байлуи? Он умрет, он должен». Все вокруг опешили от его слов. Его сын, Хадес был его сыном, разве не просто учеником? Теперь они понимали, что он был и учеником, и сыном Ян Ти. Неудивительно, что он так рьяно хотел отомстить. «Хватит!» — донесся голос. Это был отец Лен Нин, ищущий свою дочь. Он присел на колени, обнимая ее тело, и гневно посмотрел на Ян Ти. «Она не была убийцей, но она мертва. Ты все еще хочешь сделать из ее куклу, и ты все еще считаешь себя человеком?» Видя, что отец Лен Нин хочет уйти с ее телом, Ян Ти ощутил прилив убийственной энергии. «А ну-ка вернись сюда!» Тот бросил на него ледяной взгляд, продолжая уходить прочь. Его дочь умерла, как же его сердцу не быть разбитым? «Хи-хи-хи!» — раздался злой смех Ян Ти. Вдруг рядом с ним появилась кукла, которая погналась за отцом Лен Нин. Он положил тело девушки на землю и повернулся, чтобы сразиться с куклой. Однако его легко оттолкнуло мощной силой. Ян Ти медленно подошел и остановился рядом с телом Лен Нин. «Не думай, что ты обретешь покой после смерти. А сын Вень Тян и тот амбал со стрелами позавидуют мертвым. Хочу услышать, как они молят о пощаде, а затем превращу их в своих кукол». Вдалеке кипел императорский огонь лимита крови Вентина. Его лицо исказилось от гнева, а пламя разжигалось все сильнее. Его аура взмыла в небеса, и Фан Ли пронзил пространство. В его глазах блестел гнев и огонь. Он достал лук и стрелы, которые купались в огне золотого костра. «Лен Нин, я отомщу за тебя!» — раздался его голос. Раскат грома потряс пустоту, и все здания запылало. Ян Ти и остальные ощущали источник тепла. Они подняли головы и увидели, как на них с невероятной скоростью несутся 9 золотых стрел, превратившихся в лучи света. «Хаэм!» — холодно хмыкнул Ян Ти. Он выбросил вперед обе ладони и черным отпечатком сбил метившую в него стрелу. Однако остальные стрелы также поменяли свою траекторию. Они пронзили воздух и готовы были разрушить стены за смерть Лен Нин. «Взззз!» — пошел дождь из стрел, которые вонзались в землю вокруг тела Лен Нин и окружали ее. Ужасное тепло охватило ее тело, сжигая его дотла. «Кто это сделал?» — в безумии завыл Ян Ти. Он увидел силуэт толстяка на демоническом звере, а затем тот унесся прочь, исчезнув словно вспышка золотого света. Глава 247. Адское сердце. Цин Вень Тян не знал о произошедшем в клане Лен. Однако у него было неспокойно на сердце, он не мог успокоиться. Он не понимал, что заставило его чувствовать себя так, однако на его эмоции словно что-то влияло. Вень Тян не понимал, почему так себя ощущает маленький плут. Он больше был не в настроении смотреть матчи на адской арене. Они вышли оттуда вместе с Чуманом. «Куда мы?» — спросил Чуман. «Вместо рядом с институтом, сначала зайдем туда», — ответил Вень Тян. Он хотел, чтобы Байлуи помогла ему с информацией о клане Ян. Например, насколько они сильны, Сколько у них воинов небесного ковша, каков их статус в целом, насколько силен Янти и так далее. Охранники на входе в институт были очень вежливы к Вентину. В конце концов, они видели, как он ходил вместе с Бэйлуи, они решили не обижать его, чтобы не прогневить свою юную мисс. Заметив прибытие Вентина, Бэйлуи расцвела в улыбке. «Ты вернулся?» «Ага», — кивнул Вентян. «Я хочу, чтобы ты помогла мне с информацией. Не так давно клан Ян попытался убить меня, и одним из воинов был Хадес, с которым ты сражалась на адской арене. Он ученик Янти, тот, что превращает людей в куклы. В конце концов, я попросил брата Чумана убить его. Хочу узнать, каковы у него отношения с Янти и его уровень силы». «Хадес убит?» Бэйлуи нахмурилась. «Репутация Янти ужасна. Все считают его демоном и монстром. Он очень безжалостен и хитер, однако имеет талант к отпечаткам. Воин он не очень сильный, всего на 5-м уровне юаньфу. Но несмотря на это, он легко убивает противников лишь своим талантом с отпечатками. Мастера отпечатков редко сравниваются с воинами. В западном городе Янти считается лучшим, но он ненормальный, даже старейшина клана не может контролировать его. По какой-то причине он вкладывался в этого ученика, передавал ему все свои техники. А теперь ты убил его, и Янти в бешенстве». Вентян нахмурился. Кажется, убийство Хадиса было ошибкой, но он не переживал о силе Янти, ведь Киньер все еще защищала его из темноты. «Сколько осталось до соревнования?» — снова спросил Вентян. «Около 40 дней, тебе надо усердно работать». «Ладно», — улыбнулась она. Однако, вдруг в его сознании раздался писк. «Ай-яй-яй-яй-яй». Вентян не мог определить эмоцию маленького плута, но он почувствовал, что щенок уже бежит к нему. Вентян поднял голову и посмотрел туда, откуда ему послышался писк. Через несколько секунд в воздухе он увидел летящих Фанли и маленького плута в своем дьявольском обличье. От обоих исходила яростная аура. Что случилось? В сердце юноши закралась тревога. Бэйлуи махнула рукой, и охрана пропустила Фанли и плута. «Взззз». Маленький плут снова стал маленьким и прыгнул Вентяну на руки, постоянно рыча. Вентян нежно погладил его и посмотрел на Фанли. «Лен Нин мертва», — пробормотал Фанли. «Бум». У Вентяна словно что-то взорвалось в голове. «Лен Нин мертва? Нет», — замотал головой Вентян. «Невозможно, она ведь была в порядке, когда он уходил из резиденции Лен. Как она могла умереть?» Однако, глаза Фанли не врали. Лен Нин была уже мертва. Раздался хруст, когда Вентян стиснул кулаки. Его выражение лица стало в 10 раз холоднее. Бэйлуи даже сделала несколько шагов назад, подальше от его ледяной ауры. Этот мирный юноша стал таким демоничным вмиг. «Янти и клан Лен довели ее до этого», — продолжил Фанли. «Ученик Янти умер, поэтому он пришел в клан Лен, требовать Лен Нин. Они решили отдать ее им и поймать тебя. Лен Нин не хотела унижения и поэтому выбрала смерть». Ненависть и ярость горела в сердце Вентина. Его глаза источали ледяную смерть. Лен Нин была членом клана Лен. «Если умер ученик Янти, он должен был искать меня. Они и правда решили подарить ему Лен Нин, чтобы сделать приятно». Каждое слово Вентина источало леденящую кровь ауру. Он уже не был человеком, а настоящим демоном. Это был выбор клана Лен. «К тому же, они хотели продать тебя ему». Фанли посмотрел на Вентина, их взгляды вдруг стали одинаковыми. «Лен Нин понимала, что клан не отпустит меня, поэтому приказала мне бежать одному. Она знала, что никто не спасет ее от Янти, поэтому решила пойти со мной искать тебя. Ярость клана Лен и Ян точно обрушится на тебя. Она боялась быть тебе обузой». Каждое слово Фанли вонзалось в сердце Вентина словно острый клинок. «Поэтому решила вернуться. Она сказала клану Лен, что ты возлюбленный Бэйлуи и примешь участие в соревновании от лица Института Белого Оленя. Она хотела предотвратить нападение на тебя клана Лен. Теперь она умерла, и для них больше нет причин искать тебя. Из-за тебя она решила не сбегать от них. Из-за меня?» Боль Вентина достигла высшей точки. «Эта глупая девочка решила отдать свою жизнь из-за него. Она сказала, что это ее судьба, и она бы в любом случае закончила именно так. Она не хотела быть тебе обузой и решила принять свою судьбу. А еще она сказала, что она влюбилась в тебя. Она любит тебя». Слова Фанли вонзились прямо в сердце Вентина. От него вырвалась ужасающая энергия смерти. «Где ее тело?» — превозмогая боль, спросил Вентян. «Янти хотел унизить ее, сделав из него куклу, поэтому я сжег ее дотла», — тихо ответил Фанли. «Я хочу, чтобы Янти умер, и воины клана Лен, которые приняли это решение, Они умрут. Вин Тян втянул воздух и посмотрел в пространство впереди. Он словно видел улыбку Лен Нин, называющую его хвостуном. Байлуи подошла к Вин Тяну, посмотрела ему в глаза и вздохнула. «Ты должен быть спокоен, если хочешь отомстить». Он посмотрел на ее невинное лицо. Ее чистые глаза блестели словно кристаллы. Она словно видела его мысли. «Оставайся в институте. Они не придут сюда», — продолжила она. «Я убью Ян Ти. Ян Ти сейчас на грани безумия, рядом с ним много воинов. Когда приблизится время соревнования, клан Ян серьезно задумается о его безопасности. Если и правда хочешь убить его, сделай это на соревновании», — продолжила Байлуи. «А клан Лен решил отдать ему Лен Нин тоже ради соревнования. Убьешь его, и их надежда обрушится». Ее глаза были такими чистыми. Она потянула Вин Тяна за руку. «Пойдем за мной». Вин Тян не двигался. Байлуи снова повернулась к нему. Ее красивые глаза не могли оставить мужчину равнодушным. «Ты хочешь отомстить или умереть из-за минутного импульса? В конце концов, кланы Лен и Ян самые сильные в западном городе». Вин Тян выдохнул и позволил Байлуи увести себя. Она привела его к горе позади института. Там были луга зеленой травы, спокойные озера и горный ветерок. Атмосфера была успокаивающей. Он вдруг понял, что по той дороге, которую он выбрал, он встретит много людей и много вещей. Мир культивации состоит из благодарности и споров, любви и ненависти. Некоторые люди станут ему хорошими друзьями, но сможет ли он защитить их? Он думал, что сможет помочь Лен Нин, но в мгновение ока она оказалась мертва. Вин Тян посмотрел на Фан Ли рядом с собой. Наверное, сегодня для него тоже опасно. Байлуи села недалеко от Вин Тяна. Она понимала его чувства. Все юноши с горячей кровью переживали о друзьях, которых они не могли защитить. Как же ему не злиться и не желать мести? Однако, все без толку. Имело значение лишь сила. Вин Тян сидел там, и постепенно огонь в его душе утихал. Однако он прятался лишь временно. Его желание отомстить не угасло. Подул легкий ветерок на лицо Вин Тяна, развивая его волосы и одежду. Его глаза были закрыты. Он просто сидел на зеленой траве. Так было несколько дней. После этого последние намеки на гнев испарились из его ауры. Он стал источать чувство спокойствия и умиротворенности. Он так много обдумал. Он открыл глаза. Взгляд его был ярким и чистым. Вин Тян поднял голову и уставился на плывущие по небу облака. Он словно видел среди них улыбающееся лицо Лен Нин, так же как и она в момент своей смерти. В его теле кровь быстро циркулировала, формируя вихревую воронку. Но сейчас эта тираническая энергия казалась спокойной, потому что в центре коронки золотая кровь циркулировала медленно и превращалась во что-то, напоминающее пламя свечи. Оно было очень слабым, но имело силу, чтобы успокоить гнев его первобытного лимита крови. Весь его тиранический мир превращался в спокойствие. Это пламя было адским сердцем. Глава 248. Смертельный список. Цин Вин Тян тихо стоял там на траве. Он чувствовал необычное спокойствие. Казалось, что он стал воспринимать весь мир по-другому. Он ясно ощущал пульсацию своей крови, циркуляцию астральной энергии, он слышал крики насекомых, на которых охотится птица, и легкий шум ветерка. Очевидно, в его теле произошла трансформация. Тираническое желание в крови стало спокойным, оно циркулировало защитным образом вокруг пламени свечи, словно отмечая ее создание. Сложно представить, как вся тираническая сила стала такой тихой в присутствии огня свечи. Казалось, что она подчинилась своему королю. В пламени свечи виднелись золотые нити. Вин Тяна они удивили. Неужели это были следы силы его лимита крови? А что же это было за пламя свечи? Почему он вдруг все стал воспринимать по-другому? К тому же, золотые нити прикасались к пламени, и оно сияло ярче. Тираническая сила лимита крови снова зарычала и стала циркулировать, словно приветствуя чье-то прибытие. Вин Тян стал светиться очень ярко. Кровь в его сердце засветилась вместе с тремя юаньфу. Маленький плут тоже чувствовал трансформацию юноши. В его глазах блестел золотой свет. Он лег рядом с ногами Вин Тяна. Байлуи и Фан Ли посмотрели на Вин Тяна. Они чувствовали, что он был в особенном состоянии. Даже его аура изменилась, а от его тела исходил слабый свет. «Какой таинственный юноша!» — пробормотала Байлуи. Больше всего ее удивляло то, что несмотря на свой талант, он много времени уделял своей культивации и практике. У него была жажда стать сильнее и сильнее. В будущем он точно станет сильным воином. Вин Тян не знал, о чем думала Байлуи. Он был полностью погружен в трансформацию своего тела, ощущая, как эта таинственная энергия очищает его изнутри. Вин Тян оставался в таком состоянии всего 3 дня. Легкий горный ветер обдувал его, и он чувствовал, как его энергия наполняет атмосферу вокруг. В глазах Байлуи сияло изумление. Он прорвался на 3-й уровень Юаньфу. Я никогда бы не подумала, что он сумеет унять свой гнев и прорваться в таких обстоятельствах. Вин Тян наконец открыл глаза. Он вступил на 3-й уровень Юаньфу и ощущал, как все 3 его Юаньфу одновременно расширились. Вдобавок, Вин Тян ощущал качественную трансформацию. Это чувство было сложно описать. Оно было таинственным и чудесным, словно кто-то разблокировал его сознание. Сейчас все вопросы, на которые раньше он не мог ответить, он понял сам. К тому же, все лучшие отпечатки пика 3-го уровня теперь были досягаемы для него. Это была эволюция. Все теперь было совсем другим. Рождение пламени свечи, появление адского сердца, понимание сознания, нахождение себя. Он хотел и мог слышать звуки за милю, даже самые тихие. Вин Тян повернулся к Байлуи и улыбнулся. «Спасибо тебе, за что ты благодаришь меня. Ты повиновался импульсу, но сейчас ты успокоился. Зачем торопиться с местью?» На ее лице появилась значимая улыбка. Он стал еще красивее и стал источать уникальную ауру. «Что, я красивый?» Оскалился он, видя, что Байлуи не может оторвать взгляд. «Да», кивнула она, а затем очнулась и покраснела. Байлуи яростно глянула на него, словно злая маленькая девочка. Однако, Вин Тян был не против ее взглядов. Он засмеялся, а затем посмотрел на горизонт. Хоть он продвинулся на уровень вперед, он понимал, что его силы сейчас все равно недостаточно. «Пора побыстрее взять институт под контроль», — подумал Вин Тян. В его голове появилось лицо Лен Нин. Его чувства к ней были не любовью, но ее смерть стала сильной мотивацией. Он винил себя за беспомощность перед лицом кланов. «Байлуи, не выручишь?» «Да, расследуй обстоятельства смерти Лен Нин. Я хочу имена всех в клане Лен, которые решили подарить ее и еще, кто находится Ян Кон и Ти. Мне нужна вся информация об обоих кланах». «Хорошо». Хоть они были знакомы недавно, Байлуи чувствовала решимость юноши. «Он точно добьется своего. Я скажу своим людям», — ответила она. «Спасибо». Благодарно улыбнулся Вин Тян. «Разве мы не друзья?» — засмеялась Байлуи. «Конечно же. Тогда почему ты все еще благодаришь меня? Ты так мне помог. Твои познания об отпечатках расширили мои знания», — рассмеялась Байлуи, а затем повернулась и отдала команду своим людям. В глазах Вин Тяна сияла улыбка, когда он смотрел вслед уходящей Байлуи. «Божественные отпечатки», — пробормотал он. Юноша протянул палец, наполнил его астральным светом, и вдруг рунические контуры сформировались и потекли наверх, в небо. Появилась теневая форма гигантской груды. Вин Тян взмахнул руками, и родился тайфун. Гигантская груда с яростью взлетела в небеса, а Вин Тян снова закрыл глаза. Спустя сутки Байлуи вернулась и вздрогнула, ощутив ауру Вин Тяна. Его окружала таинственная кровавая энергия, источающая полное подчинение всего вокруг. Вокруг юноши на земле лежали бесчисленные отпечатки. Вокруг него махал крыльями черный рог. Это демонический зверь, которого способны создать мастера отпечатков. Сердце Байлуи забилось. Рог постепенно исчез, обратно став черным контуром. Вин Тян улыбнулся, видя недоверие на лице Байлуи. «Я недавно совершил прорыв и стал намного лучше разбираться в отпечатках. Неужели это отпечаток пика 3-го уровня? Хоть я и могу его нанести, это слишком долго для успешного использования его в бою. Мне нужно еще тренироваться. С таким мастером, как ты, я уверена в победе на этот раз», — засмеялась Байлуи. Она достала какие-то документы и передала их юноше. Это была та информация, которую он просил. Вин Тян открыл папку и уставился на множественные имена там. Все эти люди были причастны к смерти Лен Нин. Дядя Лен Нин, Лен Джан, отец Лен Лин, 7-й уровень Юаньфу, больше всего виновен в инциденте. Лен Мало, старейшина клана Лен, 9-й уровень Юаньфу. Лен Лин, юная мисс клана Лен, 2-й уровень Юаньфу. Из-за ее влияния и нескольких факторов кандидаткой на брак стала Лен Нин. Все люди в этом списке были виновниками смерти девушки. На лице Вин Тяна появилась странная улыбка, словно гримаса. Он уже приговорил всех в этом списке к смерти. Глава 249. Метаморфоза. В институте Белого Оленя позади горы ужасные стрелы из астрального света постоянно вылетали из лука. Тело Чумана было наполнено мощной энергией. Его красивые контуры подчеркивали мужественность воина, каждый раз, когда он заряжал лук. Перед ним с бешеной скоростью мелькали тени, уклоняясь от стрел. «Быстрее, брат Чуман, используй волю мандата». Винтян легко уклонялся от стрел. «Ладно, осторожнее», — кивнул Чуман. Он закричал так, что задрожали горы, и наружу вырвался его мандат стрел. Винтян смотрел на источник стрел, но чувствовал лишь, как лучи света летят на него с такой скоростью, что сложно заметить. В битве в первую очередь надо убивать лучника противников. Винтян усилил концентрацию до максимума, словно время остановилось. Следы стрел были едва видимы по блеклой траектории позади. Он чувствовал движение ветра. ВЗЗ. Ужасная стрела пронзила пространство и пролетела в миллиметре от уха Винтяна. От этого сердце юноши дрогнуло. «Брат Чуман, этого мало. Больше стрел». Чуман был рад, ведь впервые кто-то мог уклониться от его стрел. Он выстрелил еще тремя, и Байлу и Сфанли в стороне смотрели на это, открыв рты. Но Винтян на волосок уклонился от всех стрел, хоть их сердца чуть не остановились от степени опасности. Эта тренировка была настоящим безумием. К тому же, Винтян и Чуман не собирались останавливаться. Дождь из стрел вселил на Винтяна, когда тот тренировал свои чувства и техники движений. Вдруг Байлу и Фанли увидели, как Винтян выхватил алебарду и разрубил стрелу на кусочки. Он бросился к Чуману. «Ненормальный», — тихо сказал Фанли. Чуман и Винтян продолжали тренироваться день за днем, словно не знали усталости. Хоть Винтяна постоянно побеждали, Байлу и Фанли были шокированы его прогрессом. Сейчас сила его атаки стала намного сильнее. Сейчас все четверо сидели на траве в кругу, а маленький плут лежал в центре. Эта сцена была такой гармоничной. Из-за своего прорыва ты прошел через настоящую метаморфозу, словно настоящая качественная эволюция, сказала Байлуи. Чуть-чуть, я думаю, мои чувственные способности стали намного сильнее. Ты что, разблокировал кинестезию? Спросила Байлуи. А что это? Ну, кинестезия. Байлуи удивилась его незнанию. Разум и сознание соединены с квинтэссенцией сердца. Познав себя полностью и познав окружающий мир, ты улучшишь использование чувств и циркуляцию силы. Твой разум и сердце будут работать вместе. Да, я такое и почувствовал, кивнул Винтян. Он ощущал, что все его шесть чувств стали намного сильнее, особенно в битвах. Неудивительно. Кажется, что твое сердце зажглось после смерти Леннин и привело тебя к полубезумному состоянию. Но ты смог преодолеть его и невольно разблокировал кинестезию. Такое бывает лишь случайностью, специально не получится. В обычных условиях большинство людей не использует ни сердце, ни разум, чтобы понимать суть вещей. Тебе и правда повезло, шанс был один на миллион. Она с завистью смотрела на него. Если бы я мог тоже ее разблокировать, то намного бы улучшил свое мастерство стрел. Пожаловался Чуман. Я тоже так считаю, кивнул Винтян. Брат Чуман, я думаю, рано или поздно ты разблокируешь это состояние. Продолжай чувствовать стрелы своим сознанием и стреляй лишь когда твое сердце подсказывает тебе. Однажды у тебя все получится. И Фанли, не растрачивай свой талант, ты же знаешь, на что способен. Силу можно тренировать. Если бы у брата Чумана был бы твой талант, то он бы мог смещать траекторию полета стрел и легко убивать воинов на шестом уровне Юаньфу. Побольше с ним общайся и сражайся в мастерстве стрел. Винтян посмотрел на Фанли, сказав это. Тот кивнул. Он тоже изменился после смерти Леннин. За ним больше не надо было приглядывать, чтобы он усердно работал. Он и так прилагал много усилий. Не надо нравоучений. Скоро начнется соревнование, готовься сам. Ладно, закатила глаза Байлуи. Ага, оставшееся время буду изучать вместе с тобой отпечатки. Кивнул Винтян. Ладно, кивнула Байлуи. Хочешь обучиться искусству создавать кукол? Не стоит, раз куклы это божественные оружия. Для меня разницы нет. «Не надо тратить на это время», — помотал головой Винтян. «Ты настолько уверен в себе», — засмеялась Байлуи. «Хочешь сразиться против моей куклы?» «Конечно», — кивнул Винтян. Он встал и отошел недалеко. На лице Байлуи появилась загадочная улыбка. Блеснул свет, и кукла тут же понеслась на Винтяна. «Почувствуй, как она сильна», — улыбнулась девушка. Ее кукла неслась вперед с кулаком, который Винтян встретил взмахом рук. В воздухе появился отпечаток, который обрушился на кулак куклы, а затем он атаковал ее своим же кулаком со скоростью света. Однако, кукла не отступила. Винтян лишь увидел контур отпечатка на ее груди, а Байлуи засмеялась. Ей чужда боль, не будь слишком уверен в себе. Винтян пожал плечами и убрал ладонь, соединяя пальцы. Он вдруг атаковал одним пальцем в грудь куклы, разрывая пространство перед собой. Грудь ее была разорвана, а кукла отброшена назад. От этой сцены улыбка застыла на лице Байлуи. Кукла вскоре поднялась и снова полетела на Вентина, атакуя его кулаками, формирующими черного разъяренного дракона. Отпечаток тысячи рук. Вентян взмахнул руками, и теневые кулаки закрыли небо, разрушая черного дракона. Он выбросил кулак вместе с волей мандата, целясь в руку куклы. Байлуи ощутила боль, причиненную ее кукле. Она закричала: «Прекратить огонь!» По команде кукла вернулась к ней. Однако, к ее удивлению, она вдруг атаковала ее. Но это был лишь ветер, силы в том ударе не было. «Что ты с ней сделал?» — гневно спросила она. Вентян лишь улыбнулся. Она была такой милой, когда злилась. Если понять содержание какой-либо вещи, можно понять, как она применяется. Куклы — это отпечатки, и если отпечаток третьего уровня, я могу обратить его вспять, — объяснил Вентян, улыбаясь. «Ты хочешь сказать, что отпечатки третьего уровня не представляют для тебя угрозы? Отпечатки пика третьего уровня могут легко меня убить. Откуда мне взять время, чтобы постичь их? Если никто не будет блокировать атаку, то у меня не будет времени, чтобы обратить отпечаток», — покачал головой Вентян. «Понятно», — кивнула Байлуи. «А что с моей куклой? Как ты мне компенсируешь урон?» «Я помогу тебе восстановить ее». «Ты можешь восстановить разрушенный отпечаток?» — удивилась Байлуи. Вентян не ответил, лишь подошел к кукле, и через какое-то время она снова стала как и раньше. Неужели его слова были правдой? Поняв содержание, можно понять тысячу способов использования. Байлуи лично видела, как Вентян быстро одним лишь взмахом пальцев наносит отпечатки второго уровня. Она думала, что на соревновании Вентян легко взлетит в топ списка лучших. Судьба Ян Ти и правда была предопределена. Он не знал, какого воина разозлил. Вентян, казалось, забыл о смерти Лен Нин, но Байлуи чувствовала, что он лишь скрывает свою ненависть и злобу в душе, но он готов выпустить ее в любой момент. Глава 250. Четыре избранных небесами. В западном городе континента Луны было много разных сект и кланов с длинной историей. Однако, лишь один имел право называться королем, это был Звездный Монар. Звездный Монар был невидимой силой Большой Сиа, расположенной в западном городе. В городе даже их самые простые заявления могли потрясти землю и небеса. В этот момент юный силуэт стоял на каменной платформе в Монаре. Он был одет в длинную робу. Однако аура его была необычной, он привлекал взгляды и внимание других. Ян Фан из Монара был избранным небом, 18 в рейтинге небесной судьбы, с культивацией на пике Юаньфу. Считалось, что ему почти нет равных на его уровне. Все воины в рейтинге небесной судьбы были на пике Юаньфу. 18 места значило, что он был почти непобедимым в империи Большой Ся, если только не соберется сражаться с теми 17-ю, кто выше него в списке. В континенте Луны всего было 4 воина в этом рейтинге. Они все принадлежали к одной силе. Ян Фан был одним из них, избранным небесами из Монара. Остальными были Хуа Тайксу, из клана Хуа, первый в рейтинге. Жан Чен, из холла императора Пилу, 11 в рейтинге. Жаэли, из небесной секты, 28 в рейтинге. Имена этой четверки были очень известными, все на континенте Луны знали их. Они были такими сильными, что их называли четырьмя избранными небесами. «Ты решил пойти на этот раз?» — за Ян Фаном стоял мужчина с аурой эксперта. «Пойти, мне надо пойти», — кивнул Ян Фан. «Это место — уникальная земля сокровищ. Я точно должен туда попасть. И правда, оно уникальное и необычное, но значит, там очень опасно». Тогда Хуа Тайксу даже был ранен. «Есть в том месте нечто странное, но кажется, чем ты талантливее, тем опаснее там становится. В любом случае, как там может быть безопасно? Очевидно, что гении сами заходят туда по своим целям. Они намного решительнее и ищут приключения и навара, поэтому опасность для них выше». Голос Ян Фана был очень спокоен. Он знал, что должен попасть в ту таинственную землю и посмотреть, что там. «Ладно», — кивнул мужчина. «Это место очень сложное. Раз воинам небесного ковша нельзя входить, то они тебе не помогут. Но несмотря на это, клан давно сделал все приготовления для тебя. Мы наймем новых мастеров, кто очень талантлив и пойдет с тобой. Сделай лучшее, что можешь», — сказал мужчина, глядя на острый свет в глазах Ян Фана. «Жаэли и Жан Чен тоже пойдут. Так, интересно, появится ли Хуа Тайксу на этот раз?» — подумал Ян Фан. Больше всего он хотел превзойти Хуа Тайксу. «Ян Фан», — снова заговорил мужчина, — «ты уже выбрал компаньона?» «Еще нет», — покачал головой тот. «Ты уже в нужном возрасте, начинай думать об этом. Сейчас для тебя есть прекрасные кандидаты. Для начала Мокинчин, еще сестра Байлуджин, Байлуи, используй это соревнование, чтобы сблизиться с ней. Но если тебя не интересует, то не бери в голову. Ведь самое важное — это культивация. Байлуджин, пробормотал Ян Фан. Байлуджин был очень высоко в рейтинге небесной судьбы. В клане Ян Янти сидел, скрестив ноги, а Ян Кон стоял рядом. Они все еще в институте белого оленя? Холодно спросил Янти. Они — это Чуман и Цин Вентян, два ублюдка, убивших его сына. Как он мог позволить им жить дальше? Да, я уверен, что они боятся тебя и прячутся там, не смея показаться, сказал Ян Кон, и глаза дяди холодно заблестели. Хочу посмотреть, как долго они будут прятаться. Скоро начнется соревнование, и если слухи не врут, то Байлуи точно приведет его туда. Раз так, то мы заставим институт белого оленя передать его нам. Злобно засмеялся Ян Ти. Я заставлю его пожалеть о содеянном. Ян Кон просто стоял рядом с трепетом в душе. Он не сомневался, что институт станет защищать Вентина. Неужели его дядя посмеет их тронуть? Ян Кон боялся, что безумец потянет его вниз за собой. Клан Лен прислал еще одну кучу подарков. Продолжил Ян Кон. Они думают, что я не стану мстить за сына, потому что мертва Лен Нин. Смешно. Примите все дары и пусть вышлют еще. И пусть отправит мне своих девушек до соревнования. Хочу лишь женщин с кровью клана Лен, служанок не брать. Монстр. Подумал Ян Кон. Ему было интересно, какие лица будут у воинов клана Лен, когда они поймут, что Ян Ти никогда и не собирался давать им места в секретном месте после победы на соревновании. Старик, монстр, злодей, все это про него. Ему было плевать на свою репутацию. Даже большие секты готовились к соревнованию, и институт белого оленя не был исключением. Цин Вентян, институт состоит из единственного лорда клана, четырех высших старейшин и девяти обычных. Они управляют всем. Настоящий лорд клана мой прадедушка, а 13 остальных старейшин мои дяди. Все дела решаются ими. Байлуи объясняла ему структуру института, словно не знала Вентина. Она делала это только потому, что каждая организация, которая будет участвовать, должна отправить на соревнование троих представителей. Один будет главным, а остальные двое поддерживать. Байлуи надеялась, что главным будет Вентян, поэтому и говорила все это. А Вентян думал о другом. Он понимал, что если он хочет заручиться контролем над институтом белого оленя, то ему нужно понравиться лорду клана и четырем высшим старейшинам. Для него это было прекрасной возможностью. Пойдем, все старейшины уже ждут. Они знают о тебе, покажи им, на что способен. Байлуи улыбнулась юноше. Конечно, кивнул Вентян. Рано или поздно надо с родителями знакомиться. Оскалился Фанли, а Байлуи гневно на него посмотрела. Пойдем. Вентян давно был к этому готов. Насколько силен институт как часть скрытой фракции Асура, он поймет это, лишь получив власть здесь. Многие собрались в одном тренировочном месте в институте. Многочисленные старейшины уже ждали остальных. Все смотрели на силуэты только что подошедших. Они нахмурились, увидев красивого юношу рядом с Байлуи. Неужели слухи оказались правдой? Она встречается с ним? Вентян и остальные дошли до переда поля. Вентян ощущал многочисленные взгляды, направленные на него. Там был холод и острота. Немногие принимали его хорошо. Он горько улыбнулся. Они просто не понимали его отношений с Байлуи, ведь ее статус был очень высок. «Милая Эм, оставь этого юношу и иди сюда скорее», — позвал отец Байлуи. Она посмотрела на Вентяна и улыбнулась. Ужасное недопонимание, интересно, как он с этим справится. Глава 251. Великий мастер Гаус. Когда Вентян увидел, как Байлуи бесцеремонно оттолкнула его и ушла прочь, он улыбнулся в душе. Этот человек, наверное, был отцом Байлуи. Рядом с ней стоял и другой юноша. Он был одет в белое и решил потрогать волосы Байлуи. Она гневно посмотрела на него, а затем улыбнулась. Очевидно, они были в близких отношениях. В тот момент юноша посмотрел на Вентина, взгляд был острым и давящим, казалось, что юноша был неординарным воином. «Наверное, это ее старший брат», — пробормотал Вентян. «Цин Вентян, Чуман и Фанли приветствуют старейшин института». Вентян и его друзья поклонились. Ответа не последовало. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил Вентина старейшина. У него были большие глаза, которые содержали большую силу. «Я недавно учился отпечаткам в институте, и Байлуи нашла во мне талант, поэтому я решил представлять институт на соревновании». «Смешно, ты думаешь, у института мало талантов? Как можешь ты, чужак, представлять институт. Институт Белого Оленя считается большим кланом, специализирующимся на божественных отпечатках. Во время занятий с мисс Байлу я расширил свой кругозор и многому научился. Однако, как и культивация, искусство отпечатков безгранично. Я, Цин Вэньтян, уверен в том, что хочу представлять институт на соревновании. И не думайте, что я плох, только потому что чужой вам. Какое хорошее слово, абсолютно уверен. Думаешь, никто больше не подходит на это лучше тебя? С угрозой произнес старейшина с огромными глазами. Вэньтян встретился с ним взглядом без намека на страх. Так точно. Хэймэм, брови старика поползли вверх, а на Вэньтяна обрушилась его острая аура. Неужели? Какая дерзость. Вэньтян ощутил давление. Его тело сжалось и сердце тоже, но он все еще стоял прямо и гордо. Если он не сможет справиться с этим, то как ему под силу контролировать институт? Отец Байлуи, Байлушан с восхищением смотрел на негнущегося юношу. Однако, в этот момент губы Вэньтяна сложились в улыбку. Дерзость, сеньор, вам еще предстоит увидеть, на что я способен, а вы уже назвали меня дерзким. Разве это не делает дерзким вас? Сказав так, Вэньтян поднял голову. Он источал полную уверенность в себе. Старейшина с огромными глазами почувствовал, как дрогнуло его сердце от спокойствия Вэньтяна. Раньше он не встречал таких уверенных в себе юношей, разве что избранных небесами. А теперь Вэньтян напоминал ему их. «Хочу посмотреть, глупый ты дурак или избранный небесами. Мне и правда интересны твои способности. Байлуян, иди испытай его талант». «Хорошо». Выступил вперед мужчина средних лет. Он встал перед Вэньтяном. Это был один из выбранных представителей от института. «В чем хочешь сразиться? Отпечатки в бою? Формации? Куклы? Сам решай!» Повседневно ответил Вэньтян. «Хе-хе, тогда давай сразу будем наносить божественные отпечатки!» Холодно рассмеялся Ян, и его ладонь обрушилась на землю. На ней появились рунические контуры, светящиеся ярким светом. «Дальше соревноваться не стоит!» Прокомментировал Вэньтян, чем привел толпу в замешательство. «Решил сразу признать поражение?» Холодно рассмеялся Байлуян. «Нет, просто ты недостаточно хорош». Все нахмурились. Байлу Джин, стоящий рядом с Байлуи, заинтересованно смотрел. В этот момент все увидели, как Вэньтян ударил воздух ладонью. В пространстве тут же появился яркий свет и рунический контур. Даже не просто контур, а полная картина. Сердца присутствующих задрожали, особенно сердце старейшины с большими глазами. Он завороженно смотрел на отпечаток. «Достаточно», Вэньтян хлопнул в ладоши, и свет исчез. «Невозможно, даже мастера третьего уровня не могут наносить отпечатки прямо в воздухе». Байлуян ощутил, словно гигантский молот ударил его прямо в сердце. Он не верил своим глазам. «Не суди людей по себе», ответил Вэньтян и пошел вперед. С каждым шагом под его ногами появлялись отпечатки типа меча. Толпа в ужасе смотрела на Вэньтяна, а он вел себя, словно ничего особенно не происходит. Он отошел в сторону и поклонился Байлуяну. «Прошу меня простить, Хаэм». Байлуи взмахнул рукавами и ушел. Он был несчастен от того, что проиграл юнцу, который был талантливее него. «И правда, ты совсем неплох», — сказал большеглазый старейшина. «Отпечатки прямо в воздухе. Я дам тебе шанс. Ты отправишься на соревнование вместе с Байлуи, будете поддерживать». «Поддерживать?» — изменилась в лице девушка. Она думала, что ее сделают главной, а она передаст первенство Вэньтяну. Но старейшина сказал, что они оба будут лишь поддержкой. «Да, маленькая И, наш институт представит великий мастер Гаус, а вы будете его поддержкой», — улыбнулся старейшина. «Он вернулся», — замерла Байлуи. «Институт специально позвал его ради этого события. Великий мастер Гаус, выйдите, пожалуйста», — засмеялся старейшина. Спустя секунду к нему направился старик в черной одежде. Он дошел до платформы и засмеялся. «Я приветствую вас, старейшины. Тогда Гаус долго культивировал в нашем институте и улучшил нашу репутацию. А сейчас его мастерство достигло границы трансформации третьего уровня, поэтому мы будем полагаться на его силу. Для меня честь представлять институт». Вэньтяна словно отбросили в мусор. Старейшина посмотрел на него. «Судя по нашим данным, на этом соревновании будет несколько кланов и сильных мастеров. Но с великим мастером Гаусом наши шансы на победу очень велики. Возражения будут?» Вэньтян что-то пробормотал себе, но затем широко улыбнулся. «Никак нет. Институт Белого Оленя сделал свой выбор. Если бы он стал возражать, его бы сочли дерзким и глупым». Старейшина задержал взгляд на Вэньтяна, а затем улыбнулся и кивнул. Сегодня все члены института познакомились с Вентином, и первое впечатление было очень удачным. Глава 252. Место для культивации асценданта небесного феномена. На тренировочной площадке института толпа постепенно стала расходиться. Большеглазый старейшина пригласил великого мастера Гауса отдохнуть с ним, но глаза его смотрели на Вентина. Байлушан также посмотрел на юношу, когда уходил. Байлуи уже подошла к юноше и улыбнулась ему. «Прекрасно, на этот раз наша команда очень сильна. О, кстати, это мой брат, Байлуджин». Вентян вежливо кивнул рассматривающему его Байлуджину. Они встретились взглядами, изучая друг друга. Если бы ему нравились отпечатки, то он бы преуспел в них еще больше, чем я. Он предпочитает бой и сейчас входит в сотню лучших в рейтинге небесной судьбы. Улыбнулась Байлуи, в силе Байлуджина сомневаться не приходилось. «Брат, сын Вентян очень силенный в бою и в отпечатках. В будущем он станет таким же сильным, как ты». Подобным же образом девушка похвалила Вентина. «Рад слышать», — засмеялся Байлуджин. Байлуи поняла его взгляд и закатила глаза. «Не думай слишком многого. Между нами и Вентином не то, что ты думаешь, а что я думал». Байлуи яростно ущипнула его. «Больше я тебе ни слова не скажу». «Ха-ха», — засмеялся Байлуджин, глядя на сестру со злобной улыбкой в глазах. «Неважно, что ты решишь, я поддержу тебя. Я уже сказала, что это не то, что ты думаешь». На ее невинном лице виднелась беспомощность. «Ладно, ладно, я понял». Байлуджин подмигнул Вентину. «Кажется, тебе надо стараться сильнее». Сказав так, он повернулся и ушел, лишив Вентина дара речи. Старший брат Байлуи был интересным персонажем. Вентян видел, как он любил сестру. Он собирался поддержать ее выбор, каким бы он ни был, не обращая на него внимания, сказала юноша Байлуи. «Пойдем готовиться, скоро начнется соревнование». «Конечно», кивнул Вентян. «На этот раз оно будет не таким, как раньше. Все кланы наняли очень сильных мастеров, надо быть осторожнее», вдруг добавил Джин, стоя к ним спиной. «Неужели была причина нанимать великого мастера Гауса? В чем же разница?» — спросила Байлуи. «Последние недели ты не ходила на встречи клана, и сейчас спрашиваешь меня», — засмеялся Байлуджин. «Есть новости, что секретным местом может вполне оказаться площадка для культивации асценданта небесного феномена». Байлуи замерла, ее сердце бешено забилось. «Значит, вот какие были новости. Раз так, то на этот раз соревнование вызовет много шумихи». «Подожди, но...» — она хотела продолжить, но ее брат положил палец на губы. «Большинство кланов не говорят об этом, к тому же, испытание к секретному месту может быть лишь началом». Сказав так, Байлуджин развернулся и зашагал прочь. Байлуи посмотрела на Вентина и горько улыбнулась. «Я думала, что это соревнование будет очень простым, но кажется, произойдет много непредвиденного». «Площадка для культивации асценданта небесного феномена», — пробормотал Вентян. «Асцендант — это титул, который дают главным силам зоны небесного феномена. Если это узнают все в империи Большой Сиа, то сложно определить магнитуду грядущей бури. Все силы захотят заполучить это место. Пойдем, нам надо хорошо подготовиться. К счастью, у мастера Гауса много опыта, значит, у нас отличные шансы». В этот момент на материке Луны и правда происходили передвижения. Однако, многие силы специально не высовывались, и те, кто услышали новости, держали рты на замке, чтобы они не распространились дальше. Хоть они и знали, что не смогут скрыть этого, но делали все возможное. Если остальные получат новости, то уже может быть слишком поздно для них. День соревнования наконец-то наступил. Вход в секретное место контролировался четырьмя невидимыми силами континента Луны. Поэтому сегодняшнее соревнование было организовано ими совместно. Звездный Монар был ответственным за него. Сегодня все участники направлялись в тренировочную площадку Звездного Монара. Они завидовали, глядя на величественные структуры Монара. Они и правда заслуживали быть главной силой западного региона. Когда бы еще участники посмотрели на Монар? А сейчас двери были открыты. Главными силами западного региона были клан Ян, Лен, секта Алого Грома, вилла Водяной Горы, культ Демона. Они все уже были здесь со своими сильными мастерами. Клан Лен и Ян стояли вместе. Ян Ти и Ян Кон прибыли сегодня. В глазах Ян Ти блестел холодный огонь. «Великий мастер Ян Ти, довольны ли вы девушкой, которую мы не так давно отправили вам?» Отец Лен Лин поздоровался с Ян Ти и тихо спросил. «Отличная, сколько еще у вас девушек?» Глаза Ян Ти зло расширились, он улыбнулся Лен Лин. Девушка побелела. Неужели он намекал на нее? «Великий мастер Ян Ти, У клана Лен и правда закончились красивые девушки. Лен Джан хотел напомнить Ян Ти о своем обещании, но кто бы подумал, что он тут же попросит его отправить еще дочерей. «А как насчет твоей дочери?» Холодно улыбнулся Ян Ти, и девушка задрожала от его взгляда. «Великий мастер!» Лен Джан изменился в лице. «Одно место, одна женщина!» Ледяным тоном ответил Ян Ти. «Прибыли мастера института Белого Оленя». Ян Ти тут же повернулся и посмотрел на два силуэта. Вень Тян и Чуман убили его сына. Они посмели появиться здесь? Лен Джан посмотрел в ту же сторону. Он помрачнел, увидев Вень Тяна. Тот пришел. Хоть он и знал, что Вень Тян был мастером третьего уровня, он не знал, какой величины достиг юноша. Он не ожидал, что сегодня тот примет участие в соревновании. Убить. Ужасное желание убивать исходило от Ян Ти. Вень Тян ощущал их. На его лице появилась холодная улыбка, когда он посмотрел в ту сторону. В его глазах блеснул страшный блеск, словно молния. Лен Джин тоже заразился этим. Он похолодел. Казалось, что мастер третьего уровня хочет убить и его, чтобы отомстить за Лен Нин. Воины института Белого Оленя тоже прибыли и встали напротив мастеров клана Ян. Ян Ти закрыл глаза. Сейчас он думал, как бы лучше убить Вень Тяна и Чумана. Западная зона была зарезервирована для хозяев. Там виднелась стена метров 10 в высоту. Затем появился ряд силуэтов, которые острым взглядом смотрели на толпу внизу. Ян Фан. Глаза толпы загорелись, когда они увидели лидера. Это был избранный небесами, Ян Фан. Даже он пришел сюда. Вень Тян стал разглядывать Ян Фана. Ему было около 22, очень молод. Этот человек Ян Фан, 18 в рейтинге небесной судьбы. Один из четырех избранных небесами из звездного манора. Тихо объяснила ему Байлуи. Остальные трое избранных это Хуа Тэксу из клана Хуа, первый в списке, Жан Чен из холла императора Пилу, 11 в списке, и Жаоли из секты Неба, 28 в рейтинге. Эти люди очень известны в империи Большой Ся. Рейтинг небесной судьбы должен стать хорошей целью и мотивацией для Вень Тяна. Он должен подниматься выше. Для человека с таким талантом целью должна стать позиция номер один. Глава 253. Дружеская подсказка. Рядом с Ян Фаном стояли двое старейшин. Один из них стоял с очень торжественным лицом и острым как меч взглядом. Второй казался безобидным шкалером. Его черные волосы лежали на плечах, а глаза сияли в темноте. Великий мастер Фенрир. Поклонились мастера из толпы. Глаза Байлу и ярко засияли. Великий мастер Фенрир, мастер четвертого уровня. Подумать только, звездный манор умудрился пригласить его. Кажется, они специально привлекают внимание к соревнованию. Все прибыли, пусть все мастера отпечатков подойдут к тренировочной площадке. Великий мастер Фенрир будет судьей сегодняшнего соревнования, сказал торжественным голосом старейшина. Великий мастер Фенрир судить. Глаза участников засияли, они стали подниматься на платформу. Гаус, ты тоже здесь. Донесся голос и великий мастер Гаус повернулся. Голос раздался со стороны трех стариков, ужасно похожих друг на друга. Заметив их, Гаус невольно нахмурился. Три брата клана Ли, нахмурилась Байлуи. Они родные братья, но их настоящие имена знают немногие. Однако они очень известны на континенте Луны, потому что все трое мастера третьего уровня, они читают мысли друг друга. Если один начинает наносить отпечаток, остальные тут же бросаются дополнять его. Все остальные тоже запереживали, увидев трех братьев. Изначально они считали, что самые высокие шансы на победу у Ян Ти или Гауса. Особенно мастера клана Лен и Ян смотрели на братьев с недовольством. Давление было очень мощным. Черт возьми, кажется, слухи не врали. Нам придется упустить этот шанс, подумали многие. Однако, Ян Ти, казалось, совсем не переживал. Он смотрел лишь на Цин Вень Тяна. Небеса и правда помогали ему. Раз Вень Тян решил принять участие, то он сделает так, что юноша не уйдет живым. Но правила еще не объявили. Всего было 9 команд, каждая по 3 человека, всего 27 участников. Они представляли 9 главных сил континента Луны западного города. Великий мастер Фенрир стоял на возвышении. Однажды я был в секретном месте божественных отпечатков. Это серьезное испытание, там много ловушек, формации и мощных кукол. В любом случае, несмотря на выгоду, там очень опасно. Лишь самые лучшие из вас вернутся оттуда живыми. К сожалению, я не подхожу по условиям соревнования, иначе я бы точно сходил туда еще раз. Великий мастер Фенрир был мастером четвертого уровня и к тому же сувереном небесного ковша. Для него войти в секретное место было невозможно. Всего таких мест в империи Большой Сиа было 18. В некоторые из них могли войти лишь воины артериальной циркуляции, в другие лишь воины Юаньфу, и даже такие были, куда могли попасть лишь суверены небесного ковша. Сегодня будет 3 испытания. Фенрир медленно вышел вперед и встал в воздухе. Он взмахнул руками, и с небес вдруг спустился гигантский портрет. Раскат грома разорвал пустоту, и на портрете толпа увидела, как ландшафт на картине с реками и горами становится реальностью и опускается на огромную платформу. Вибрация сотрясала землю. На испытании вы встретитесь со скрытыми угрозами. Я не могу описать степень опасности, но если вы не сможете пройти даже первое испытание, определить спрятанные отпечатки на ландшафте, то вам лучше не входить в место. Мы пойдем по кругу, пока никто не сможет определить отпечатки. Начинайте в любой момент. Если вы определите опечаток, то он тут же исчезнет. «Давайте я начну», — сказал третий старик из 3 братьев клана Лин. Он указал пальцем и блеснул астральный свет, а рунический контур исчез и улетел в небеса. Ян Ти стоял рядом с ним, но раз это только начало, он не хотел вступать в игру. Он показал своим помощникам глазами, и один из них указал пальцем на блеклую тень яростного тигра, и тот тоже появился, а затем исчез. Затем другой мастер клана Лен помог Ян Ти сделать свой ход, затем свой ход сделал мастер из секты Алого Грома. Оставались лишь Институт Белого Оленя и Культ Демона. В команде Культа Демона было 3 мастеров, но удивительным было то, что во главе них был юноша. Он сидел с закрытыми глазами, а его помощник подошел и определил отпечаток. «Мой черед». Байлуи двинулась с места и нашла на картине отпечаток длинного копья. В мгновение ока все 9 команд легко определили отпечатки, но постепенно это становилось все сложнее. К счастью, в команде было 3 участника, поэтому что не удавалось одному, заканчивал второй. За 9 раундов был найден 81 отпечаток. Сейчас был черед клана Хан, но все 3 мастера покачали головами. «Клан Хан выбывает из соревнования», — сказал старейшина клана Хан. «Очевидно, они подготовились недостаточно». Второй старик из клана Ли вышел вперед и ударил ладонью по картине. Появился отпечаток ладони, ярко засиял и тут же исчез. Затем вперед вышел сам Ян Ти и нашел скрытый отпечаток. Все его помощники больше не могли увидеть, поэтому они оставили это для Ян Ти. После еще 2 раундов Байлуи тоже не смогла ничего найти. Вень Тян посмотрел на Гауса, тот сидел закрыв глаза. Видя девушку в таком положении, Вень Тян прошептал: «Древнее дерево». Байлуи посмотрела на деревья и ладонью нашла отпечаток. Затем на ее лице появилась горькая улыбка. Вень Тян кивнул, успокаивая ее. Он понимал ее стремление, но она больше не могла, значит, настало время для Вень Тяна. Через несколько раундов еще больше участников выбыло из соревнования. Хоть Фернир не объявлял, что они были исключены, они знали, что больше у них нет шансов занять одно из 3 мест. Выбыло уже 4 команды, осталось 5. Институт, 3 братьев из клана Ли из виллы Водной горы, клан Ян, юноша из культа демона и секта Алого Грома. Все оставшиеся мастера. Подумать только, они все еще находят отпечатки, думала толпа. Вень Тян взмахнул руками, и контур меча в виде рыбы ярко засветило, а затем исчез. Он так силен, может быть, даже талант маленькая не может сравниться с ним, подумал Байлушан. Наконец настал черед Жуаю. Он спокойно посмотрел на картину, а затем сказал: «Больше отпечатков нет». «Ты уверен?» — засмеялся мастер Фенрир. Жую нахмурился. «Да, уверен». «О, а что насчет тебя?» — Фенрир направил вопрос юноше из культа демона. Он молча взмахнул пальцем, и контур сабли заблестел, а затем исчез. Жую тут же помрачнел и вздохнул. Однако, не сдался. «А вы, ребята?» — Фенрир посмотрел на команду Института Белого Оленя. Гаус открыл глаза и ответил: «Еще остались». Как только Вень Тян собрался действовать, Гаус уже выступил вперед. Он нашел отпечаток, и от такого Жую скис еще больше. Затем братья из клана Лин нашли отпечаток, и настал черед Ян Ти. Он нахмурился. «Больше не должно быть отпечатков». Гаус смотрел на пейзаж, а Вень Тян заметил его замешательство и зашептал: «Внутри болота. Ты думаешь, мне нужны твои подсказки?» — сердито посмотрел на него Гаус. А затем он взмахнул рукавом, и из болота вылетел дракон. Вень Тян просто пытался помочь. Попыталась сгладить Байлуи. В конце концов, Гаус был старейшиной, И хоть Вентян не ошибся, Гаусу было стыдно от его подсказки. «Ха-ха, последний отпечаток здесь», — сказал первый старик из клана Ли и заставил улететь еще один отпечаток. Гаус кивнул им. «И правда, вы мне достойные конкуренты. Больше не осталось?» — спросил Фенрир. «Нет», — хором ответили три брата Ли. «Нет», — сказал Гаус. Фенрир лишь засмеялся, и когда все решили, что соревнование подошло к концу, Вентян вдруг яростно взмахнул пальцем. Два луча света соединились в крест, и вдруг контур гигантского меча вырвался из горы, ярко светясь. Глаза всех ярко засияли, когда они смотрели на юношу. Выражение на лице Гауса было очень неприятным. Вентян не обращал на него внимания, он продолжал мирно стоять на своем месте. Раз Гаус отчитал его за подсказку ранее, то он и сам может найти отпечаток. Глава 254. «Сегодня я убью тебя». Вентян уже относился к Гаусу очень уважительно. Увидев, как тот бормочет про себя, Вентян по доброте душевной подсказал ему, но кто бы подумал, что Гаус неправильно поймет его хорошие намерения. Сейчас Вентян был очень решителен. Он понимал, как Гаус потерял лицо от его подсказки, но надо ведь было победить. Поэтому он решил взять все в свои руки. В любом случае просто так никого уважать не стоит, уважение нужно заслужить. Раз Гаус так себя повел, Вентян был рад унизить его. Все взгляды переметнулись на юношу. Байлуи тоже посмотрела на него. Он был все таким же спокойным, но люди вокруг могли принять это за высокомерие. Великий мастер Фенрир улыбнулся, глядя на Вентяна. Этот юноша стоит внимания, он почувствовал то, что не смогли другие. Ян Ти поменялся в лице, гнев исказил его черты. Вентян так силен, он должен умереть, должен умереть. Его глаза злобно засияли. Он убьет его, а затем превратит в куклу. Многие в клане Лен дрожали, не веря в это. Это была ошибка, случайность, вот как ему удалось найти последний отпечаток. Упс, там был еще один. Засмеялся третий старик. Да, мы как-то просмотрели, добавил Гаус, его брови разгладились. Тихо он продолжил. Какая удача, подумать только, тебе это удалось. Фернир еще улыбался. Он посмотрел на Вентяна и увидел, что юноше плевать на его комментарии. Он взмахнул руками, и ландшафт задрожал. Вдруг появилась тень дракона, с рыком такой силы, что он был способен сокрушить и горы. Секунду спустя его контур задрожал и превратился в красивый звездный свет. Гаус стоял в изумлении. Что он сказал ранее? Сначала он не заметил последний отпечаток, а Вентян нашел его. Но сейчас что? Неужели он сам был так невнимателен, или его способности недостаточно? Моя удача и правда хороша. Спасибо. Засмеялся Вентян. Старейшина с большими глазами потерял дар речи, наблюдая за этой сценой. Талант Вентян превосходил его ожидания. Но если Вентян продолжит так себя вести, то он обидит Гауса. Этот юноша слишком горд. Покачал головой большеглазый старейшина. Гаус первым вел себя высокомерно, все становится интересно. Засмеялся Джин, стоящий рядом с ним. «А как тебе Вентян?» – спросил его старейшина. «Если он нравится маленькой, то и мне нормально», – ответил он. «Ты всегда слишком много ей позволял», – покачал головой старейшина. «Есть ли еще?» – Фенрир посмотрел на Вентяна. «Без понятия», – ответил Вентян. Он больше не мог найти, но это не означало, что там больше нет отпечатков. Фенрир был мастером четвертого уровня, а значит мог нанести более сложные и скрытные отпечатки. «Ага», — кивнул Фенрир и взмахнул руками. «Вы все отойдите». Когда все спустились с платформы, Фенрир взмахнул руками и забрал портрет обратно. Все результаты первого испытания были ясны для него. Три брата из клана Ли был сильны. Гаус, Ян Ти, сын Вентян и юноша из культа демона были самыми сильными участниками сегодня. Фенрир стоял в воздухе. Он удовлетворенно кивнул оставшимся участникам. Секретное место содержит в себе множество ловушек и формаций. Поэтому второе испытание проверит ваши способности на время разрушать формации. Я наполнил свою формацию множеством ловушек и смертельных кукол. Там очень опасно, поэтому я не несу ответственности за ваши жизни. Вы можете выбыть из игры в любой момент, но помните, нужно лишь безопасно выйти из формации, чтобы пройти испытание. Когда он сказал это, в глазах Ян Ти загорелся холодный огонь. Раз внутри формации опасно, то он воспользуется этим шансом, чтобы убить Вентяна. Это возможность. Ну и что, что Вентян силен? В таланте отпечатков Ян Ти не было равных. У Вентяна лишь был потенциал. Но как его использовать? Если он умрет, никто не стал отказываться, и Фенрир улыбнулся. Он вытащил из рукавов флаг и бросил его на землю. Флаг вдруг расширился и подул сильный ветер. Тогда входите. От флага исходила мощная аура формации, которая поглотила Вентина и всех остальных. Они тут же почувствовали перемены в своем окружении. Сероватый туман стоял перед глазами. «Байлуи!» – позвал Вентян. «Я здесь», – ответила девушка. Вентян пошел на голос. «Будь осторожна, эта формация очень сильна. Вззззззз!» Вдруг в них полетело огненное кольцо. Вентян ладонью отбил его и погасил пламя. Он понимал, что это лишь начало. Кольцо превратилось в пепел, улетевший в небо. Вдруг контуры пепла перестроились, и на мастеров полил дождь из огня. Бесчисленные вариации божественных отпечатков. Чудесно. Вентян был поражен и восхищен. Такой уровень формации превышает третий уровень. Эта формация называется ловушкой дракона 9 уровней, громопламенной формацией. Хоть эта формация 4 уровня, я сделал ее до пика 3, вы можете использовать любые способы. Вам лишь нужно выйти из формации. Раздался голос Фенрира. Как только он произнес это, раздались ужасающие раскаты грома, и с неба повалили огромные шары пламени, словно метеориты. Эта сцена напоминала судный день. Байлуи тут же выпустила свою куклу, которая накрыла воздушное пространство над ними. Хоть мы и можем временно заблокировать атаку, нужно прорвать формацию до того, как у куклы кончится энергия. «Великий мастер Гаус!» – закричала она. Она знала, что у него был высокий уровень, значит, его кукла сильнее ее. Однако он не ответил, ее кукла уже не выдерживала от повреждений. «Великий мастер Гаус, если вы меня слышите, ответьте. Давайте работать вместе!» – крикнула Байлуи. «Байлуи, не мешай мне, я думаю, как прорвать формацию. Следите за собой!» – донесся голос Гауса. Байлуи поникла. Неужели он специально это делает? Осторожно! Вдруг Вентян оттащил Байлуи в сторону, когда туда, где она стояла, обрушился силуэт с мечом в руке. Вентян увидел, что это была кукла типа человека. Он тут же отпечатком тысячи рук отбросил ее прочь. «Не делай необдуманных шагов, здесь много ловушек», — предупредил ее юноша. Байлуи достала еще одну куклу. «Иди найди Гауса», — сказал ей Вентян. «Нет, с Янти сложно разделаться. У него много кукол, и все они безжалостны. Ты не справишься один, ты меня лишь только отвлекаешь». «Не переживай, я сильнее его», — сказал Вентян. Байлуи все еще не хотела уходить. Она громко крикнула. «Великий мастер Гаус, где вы? Мы пойдем к вам». Никто не ответил, но ее голос привлек внимание куклы. Она посмотрела на Байлуи и бросилась на них с огромной саблей. Байлуи кинулась в сторону, уклоняясь от атаки. Но вдруг чувство безнадежности охватило ее. «Осторожно!» Вентян почувствовал, что Байлуи попала в ловушку. Кукла отбила летящий огненный шар прямо на девушку. Байлуи могла лишь защищаться. От отдачи ее отбросила прочь, прямо на Вентина. К ней уже бежала другая кукла. «Янти, неважно, как здесь опасно, сегодня я убью тебя», — молча поклялся Вентян. Он поднял Байлуи, ее тело дрожало. Впервые юноша был так близок к ней. Вентян быстро бежал по формации. Это было очень опасно, ведь в любой момент он мог наступить в ловушку. Он тоже ощущал депрессию. Драться с куклой было не так сложно, он их мог легко нейтрализовать, но ловушки здесь были особенные. Он не мог использовать свою полную силу и следил за опасностью лишь 70% своего внимания.